Орест и Пилат. Два друга. «Ладно, пойдем», — позвал его Жан-Марк. Они покинули зал античной скульптуры и оказались у подножия монументальной лестницы в тот момент, когда вновь погас свет. На этот раз луч прожектора был направлен на верхнюю площадку, где высилось изваяние Ники Самофракийской. Словно фигура на носу корабля, она, раскинув мощные крылья, летела вперед на фоне ночного неба, величественная и обезглавленная. Под сильным напором ветра одеяние богини, собираясь в складки, плотно облегало ее живот, бедра и грудь. «Она кажется красивой, потому что у нее нет лица», — дал свою оценку Жильбер. «Если кто-нибудь откопает ее голову, это будет катастрофа». «Ну что, будем подниматься в другие залы?» — спросил Жан-Марк. Жильбер колебался. «Я думаю, хватит», — ответил он наконец. «Нельзя за один раз переварить такое количество шедевров. Все впечатления смешаются в одну кучу. Может быть, мы пойдем к тебе? Я бы очень хотел посмотреть, как ты живешь». Еще вчера Жан-Марк отказался бы показать свою комнату Жильберу, но сегодня утром тайком приходила Аньес. Теперь у него дома полный порядок. «Хорошо, пойдем», — согласился Жан-Марк, «но предупреждаю, что я живу в комнате для прислуги». «Подумаешь». Они вышли и сквозь холодную ночь направились пешком к дому Жан-Марка. Проходя по Рю Бонапарт, Жан-Марк показал Жильберу окна квартиры, где прошло его детство. «Ты переехал после того, как поссорился с отцом?» — поинтересовался Жильбер. «Нет, раньше». «Почему?» «Чтобы ни от кого не зависеть». «А что для тебя означает независимость? Возможность спать с девушками?» «Не только, но и это тоже». «У тебя их было много?» «Несколько». «А у меня не было ни одной», — усмехаясь, признался Жильбер. «Наверное, я кажусь тебе болваном. Через 3 недели мне стукнет 18, а я еще не знал женщин». «Ты мне абсолютно не кажешься болваном. Все это дело случая. И вообще мне кажется, что чем позже начнешь, тем лучше». Какое-то время они шли молча. Потом Жильбер сказал: «Знаешь, что я попросил у дедушки с бабушкой ко дню рождения?» «Нет». «Морис». «Они согласны». «Дорогой спортивный автомобиль. Примечание редакции». «Но у тебя же нет водительских прав». «Я сдам экзамен на права. Со мной занимается Леон». «Леон?» «Да, наш шофер. Мне кажется, 18 лет — это важная веха в жизни, правда?» «Да, так считаешь, пока тебе самому не исполнилось 18. А когда исполнится, то думаешь уже по-другому». «В общем, все так же, как с девушками». «То есть?» «Вначале это кажется необыкновенным, а вот потом...» «Да и потом неплохо», — рассмеялся Жан-Марк. Они уже шли по Рю Дассас. На лестнице Жан-Марк еще раз предупредил Жильбера: «Приготовься, старик, у меня очень тесно. Ты будешь разочарован». Открыв дверь, он включил свет и пропустил гостя вперед. «Знаешь, выпить у меня нечего», — признался он. «Но, может быть, согласишься на яблочный сок?» «Да-да, конечно», — рассеянно отозвался Жильбер. «Яблочный сок — это то, что надо». Внимательно осмотрев комнату, он неожиданно воскликнул: «Как мне здесь нравится». «Издеваешься?» «Вовсе нет, уверяю тебя». «Но ведь тут просто негде повернуться». «Это не имеет значения. Зато сразу видно, что это твоя комната. А какой потрясающий вид на крыше Парижа! Каменные трубы, чередующиеся скаты, черепица, слуховые окошки. Где-то далеко внизу городские огни. Клянусь, я без малейших колебаний променял бы свою комнату на твою». Похоже, Жильбер говорил искренне. Присытившись комфортом, дорогой мебелью, картинами, книгами, он, вероятно, действительно был бы не прочь ради разнообразия пожить в богемной обстановке.